Джесси Розенберг. Вторник, 15 июля 2014 года. 11 дней до открытия фестиваля. Объявление, обнаруженное в газете университета Нотр-Дам, не позволило нам найти человека, который его поместил. У сотрудницы редакции, отвечавшей за рекламу, не было о нем никаких сведений. Объявление было зарегистрировано в приемной и оплачено наличными. Абсолютная загадка. Зато сотрудница нашла в архиве то же объявление, данное ровно год назад. И еще год назад. Оно появлялось в каждом осеннем выпуске. «Что такое особенное происходит осенью?» — спросил я. «Самый популярный выпуск. Все возвращаются с каникул», — объяснила сотрудница. У Дерека возникла гипотеза. Осенью появляются новые студенты, а значит, потенциальные кандидаты, способные написать столь желанную для заказчика книгу. «На его месте», — заявил Дерек, — «я бы не ограничивался одним изданием, давал бы объявления и в другие газеты». Мы позвонили в редакции еще нескольких изданий, выходивших на филфаках нью-йоркских университетов, и проверили это предположение. Оказалось, что аналогичное объявление появлялось в каждом осеннем номере уже много лет. Но тот, кто его давал, не оставил никаких следов. Мы знали про него только то, что это был мужчина, что он находился в 94-м году в Орфе, что он обладал информацией, позволяющей считать Тененбаума невиновным в убийстве, что он полагал ситуацию весьма серьезной и хотел изложить ее в книге, но не мог написать эту книгу сам. Последнее было самым странным. Дерек стал размышлять вслух. «Кто хотел бы писать, но не может писать? До такой степени, что безуспешно ищет кого-нибудь вместо себя и годами дает объявления в студенческие издания». Анна написала черным фломастером на магнитной доске фразу, достойную загадки фиванского сфинкса. «Я хочу писать, но не могу писать. Кто я?» За неимением лучшего нам оставалось снова копаться в статьях Orpheus Chronicle. Мы прошерстили уже большую их часть, но без особого успеха. Вдруг Дерек завозился и обвел красным абзац в одной из статей. Вид у него был недоверчивый, и нам стало интересно. «Нашел что-то?» — спросила Анна. «Послушайте-ка», — произнес он с сомнением в голосе, держа в руках ксерокопию. «Статья вышла в Orpheus Chronicle 2 августа 1994 года». И в ней написано: источник в полиции сообщает, что в деле появился третий свидетель. Его показания могут оказаться решающими для полиции, которая на данный момент не обладает почти никакими сведениями. «Это еще что такое?» — удивился я. «Третий свидетель? У нас было два свидетеля, жители квартала». «Это я сам не знаю, Джесси». Дерек, казалось, был удивлен не меньше. Анна немедленно связалась с Майклом Бёрдом. Про свидетеля он ничего не знал, но напомнил, что с момента убийства прошло всего 3 дня, и по городу ходили самые невероятные слухи. Спросить у автора публикации, к сожалению, уже невозможно, он умер 10 лет назад. Но Майкл уточнил, что источник в полиции — это наверняка шеф Гулливер, который всегда любил болтать языком. Гулливера на месте не было. Вернувшись, он зашел к нам в кабинет Анны. Я объяснил, что мы обнаружили упоминание третьего свидетеля, и он тут же назвал его имя. «Ах, это Марти Коннорс. Он тогда работал на заправке возле Пенфилд Крессент». «А почему мы о нем ни разу не слышали?» «Потому что мы проверили его свидетельство. Это ерунда». «Мы бы предпочли судить сами», — заметил я. «Знаете, тогда таких свидетелей были десятки. Мы все досконально проверяли, прежде чем передавать вам. Люди звонили бог знает с какими пустяками. Ощущали чье-то присутствие, слышали странный шум, видели летающую тарелку. Всякие такие глупости. Приходилось сильно фильтровать, иначе бы мы вас завалили с головой. Но работали мы со всей тщательностью». «Не сомневаюсь. Вы сами его допрашивали?» «Нет, забыл, кто именно». Уже на пороге кабинета Гулливер вдруг остановился и произнес: Однорукий. Мы втроем уставились на него. «Вы о чем, шеф?» — спросил я. «У вас тут на доске написано «Хочу писать, но не могу писать». Кто я?» «Ответ — однорукий». «Спасибо, шеф». Мы позвонили на заправку, про которую говорил Гулливер. Она была на месте. И, на наше счастье, Марти Коннорс по-прежнему там работал, как и 20 лет назад. «Марти — ночной заправщик», — сообщил нам служащая, снявшая трубку. «Он выходит на смену в 23:00». «А сегодня вечером он работает?» «Да, если хотите, я могу ему передать, что вы звонили». «Нет, спасибо большое. Я сам заеду». Тот, кому нужно попасть из Манхэттена в Хэмптоны как можно быстрее, летит по воздуху. С вертолетной площадки на южной оконечности острова можно добраться из Нью-Йорка в любой город Лонг-Айленда за 20 минут. Джерри Райс сидел в машине на парковке аэродрома Орфеа и ждал. Из задумчивости его вывел мощный рев мотора. Задрав голову, он увидел приближающийся вертолет и вышел из машины. Вертолет сел на бетонную площадку в нескольких десятках метров от него. Когда мотор отключился и лопасти замерли, боковая дверца открылась, и оттуда появилась Синтия, а за ней их адвокат Бенджамин Граф. Они направились к сетке, отделявшей площадку от парковки, и Синтия, рыдая, бросилась в объятия мужа. Обнимая жену, Джерри дружески пожал руку адвокату. «Бенджамин, Дакоте грозит тюрьма?» — спросил он. «Сколько наркотиков у нее нашли?» «Не знаю». «Сейчас же едем в полицию», — сказал адвокат. «Надо подготовиться к суду. В принципе, я бы не стал волноваться, но у нее уже была судимость по делу Тары Скалини. Если судья начнет вникать, он до нее докопается и может принять во внимание. Тогда Дакоте не позавидуешь». Джерри трясло. Ноги не держали, и он попросил Бенджамина сесть за руль. Через четверть часа они входили в полицию Орфеа. Их провели в комнату для допросов, куда вскоре доставили Дакоту в наручниках. Увидев родителей, она разрыдалась. Полицейский снял с нее наручники, и она бросилась в объятия матери. «Девочка моя!» Синтия изо всех сил прижала дочь к себе. Когда полицейские вышли, они расселись вокруг пластикового стола. Бенджамин Граф достал из портфеля папку и блокнот и немедленно приступил к работе. «Дакота, мне надо совершенно точно знать, что ты сказала полицейским. А главное, упоминала ли ты про Тару?» В Большом театре продолжалось прослушивание. На сцене рядом с Кирком Харви сидел Браун, пытаясь хоть как-то ускорить кастинг. Но Кирк, отвергая кандидатов одного за другим, твердил: «Они бездари! У меня тут спектакль века, а я вижу каких-то богом обиженных придурков!» «Ну, постарайся, Кирк», — умолял мэр. Харви вызвал на сцену следующую пару. Вопреки его указаниям, перед ним предстали двое мужчин — Рон Гулливер и Мита Островски. «А вы какого черта приперлись?» «Я на прослушивание пришел», — взвыл Островски. «Я тоже», — гаркнул Гулливер. «По-моему, я ясно сказал. Один мужчина, одна женщина. Катитесь отсюда оба». «Я первый пришел», — возразил Островски. «А я сегодня на службе, мне некогда ждать, имею право пройти без очереди». «Рон», — удивился Браун, — «но вы же не можете играть в спектакле». «Это почему?» — заортачился Гулливер. «Возьму отгул. Такой шанс бывает раз в жизни, я имею право попробовать. В конце концов, играл же в 94-м году шеф Харви». «Ладно, дам вам шанс», — отрезал Кирк, — «но один из вас будет женщиной». Он потребовал принести парик, поиски которого задержали процесс на добрых 20 минут. Наконец, какой-то волонтер, знавший театр вдоль и поперек, откопал за кулисами и приволок длинную блондинистую шевелюру. Островский напялил ее на голову. Вооружившись листочком с записью первой сцены, он слушал, как Харви читает ремарку. «Ужасное утро. Льет дождь. Движение на загородном шоссе перекрыто. Возникла гигантская пробка. Отчаявшиеся водители яростно сигналят. По обочине дороги, вдоль неподвижно стоящих машин, идет молодая женщина. Подходит к заграждениям и обращается к постовому полицейскому. Островский подошел к Гулливеру, изображая походку на каблуках. Островский визжит, как полоумный. «Что случилось?» Гулливер в три раза громче. «Человек погиб! Разбился на мотоцикле!» Они были ужасны. Но Кирк Харви, вскочив со стула, захлопал и закричал. «Вы оба приняты!» «Ты уверен?» — шепнул ему Браун. «На них же смотреть невозможно». «Абсолютно уверен!» — ликовал Харви. «Были претенденты гораздо лучше, а ты их отправил во свояси». «Алан, я тебе говорю, что уверен на все 100!» И крикнул публике и другим кандидатам. «Вот 2 моих первых актера!» Островский и Гулливер спустились со сцены под аплодисменты остальных кандидатов. Их немедленно ослепил вспышками фотограф Орфеа Кроникл и схватил за руку какой-то журналист, жаждущий записать их впечатления. Островский сиял. «За меня дерутся режиссеры», — думал он. «Меня осаждают журналисты. Вот я и знаменитый актер. О, милая слава, как давно я тебя ждал, и ты наконец пришла!»